Дзумики Дасу вернулась в Пан на маленьком посыльном воздушном корабле, единственном, которому Льюку позволили покинуть Руи, чтобы уцелевшие могли поведать народу Дара об увиденных ужасах. Император Рагин настоял, чтобы ей дали улететь среди ведущих офицеров армии, и Дзуми была благодарна, что он высоко ценит ее способности. «Я отомщу за родителей», — шепнула она Куни, — «и освобожу вас и принца». Император кивнул, но молодая женщина сомневалась, что он действительно ей поверил. Она доставила на большой остров прах Мюнасакри, который удостоился соответствующих рангу генерала похорон в Дзуди, его родном городе. Дзуми привезла с собой и пепел матери, смешавшийся с пеплом других селян с Дасу, сожженных рядом с Аки, а также тело отца, чтобы скромно погрести их вместе на имперском кладбище в Пане. Поскольку Дасу был оккупирован Льюку, она сочла за лучшее временно, до освобождения родного острова, предать их прах земле тут. Последний короб на корабле с пассажирами содержал тело Луана Цзяджи, которого со всеми причитающимися государственному деятелю почестями похоронили в Гинпине. Присутствовали все повелители Дара, кто смог приехать, и это был первый случай, когда люди видели, как Гинмадзати плачет. А еще Дзуми доставила в столицу Дара послание от Пэкютинья с требованием немедленно прекратить сопротивление по всей стране. Императрица Джа созвала всех губернаторов, генералов, министров и феодальную знать в Пан, чтобы обсудить, как ответить на этот ультиматум. В ходе бурного обсуждения собравшиеся советники разделились на два лагеря. Один, возглавляемый премьер-министром Каваелу, предлагал склониться перед требованиями Льюку. «Безопасность императора и принца Тиму превыше всего», — заявил Кава. «Сдать империю Дара Льюку — отнюдь не то, чего хотел бы отец», — возразил принц Фира, вставший во главе второй партии, ратовавший за продолжение войны. «Льюку не больше 5000, и, если каждый из сотен тысяч обитателей островов Дара просто плюнет в них, эти дикари захлебнутся. Что с тобой стряслось, Кава? Неужели, постарев, ты сделался робким? Если мы сдадимся сейчас, то имена всех нас, равно как и династия Дуванчика, будут навеки запятнаны в истории». Лицо Каваелу побагровело от гнева. «Да, мы и впрямь обладаем численным преимуществом, но после захвата воздушной базы на горе Киджи и потери во время последней атаки остававшихся еще воздушных кораблей нам, собственно говоря, нечего противопоставить наездникам гаринофинов. Ты же знаешь, что гаринофины не машины. Они устают, их огненное дыхание иссякает. Мы наверняка сможем одолеть крылатых зверей, если выставим достаточно большие армию и флот. Одолеть этих монстров, но какой ценой?» — спросил Кава. «Сколько еще людей должны погибнуть в этой войне ради того, чтобы сохранить честь, которая тебе так дорога?» Император мог сбежать, но покорился Пэкютинья, чтобы сохранить жизнь обитателям Руи. «Пойдешь ли ты против выбора отца, следуя жестокой, варварской тактике?» Фира смутился. «Разумеется, мне хотелось бы уменьшить, насколько возможно, потери. Но подумал ли ты о последствиях капитуляции? Образ жизни Льюку кардинально отличается от нашего. Они уничтожат все наши рисовые заводи, поля сорга, яблоневые сады, плантации шелкопряда, водяные мельницы, заменив их пастбищами для своего скота. Дикари собираются поработить весь народ Дара. Я не говорил, что мы должны просто взять и сдаться», — возразил Кава. «Как ты правильно заметил, захватчиков намного меньше, чем нас. Льюку наверняка страшит перспектива контролировать коренное население, значительно превосходящие оккупационные силы. Быть может, удастся договориться с ними об уступке территории и признании их главенства, одновременно сохранив большую часть Дара под автономным управлением императора. Постепенно стратегический баланс сил может измениться. Почему ты считаешь, что он изменится в нашу пользу? Льюку наверняка уже послали за подкреплениями в свою родную страну, чтобы воспользоваться следующим открытием прохода в стене бурь. С течением времени часть аристократов Дара наладит сотрудничество с Льюку ради выживания и собственной выгоды, как это уже сделал Раолу. Наш единственный шанс – драться сейчас, причем драться до конца. Хорошо большим господам, одетым в шелка, вести речь о войне до конца, особенно с учетом того, что цену придется платить другим. Императрица слушала, как отчаянно, не уступая друг другу, спорят противоборствующие стороны. Однако выражение ее лица оставалось непроницаемым. Джа направлялась в классную комнату, где Сота Цзинду в этот момент давала принцессе Фари урок истории. Она остановилась у самой двери и прислушалась. «Что ты думаешь по поводу истории королевы Тотсзу?» – спросила Сота. «Не могу понять, как Алага сумел поднять против нее народ», – ответила девочка. «Королева ждала, когда муж вернется, поэтому поступала правильно, говоря нет всем ухажерам. С какой стати люди вдруг поверили в ложь Алаги? Да потому что все решили, что король мертв. Он уехал на войну и отсутствовал 10 лет, тогда как большинство других воинов вернулись. Они считали королеву Тотсзу вдовой, вот почему женихи и собрались в замке, и отказывались понять, почему она не хочет выйти за кого-либо из них. Даже если бы ее муж и впрямь погиб, сын-то оставался жив. Она пыталась сохранить королевство для него. Но припомни, Дакан был очень юный, тоже находился в отъезде. Алага распространил слух, что королева намерена удержать власть регента, так как наслаждается ею, и тем самым подорвал ее репутацию. Он обвинил Тотсзу во властолюбии. А быть властолюбивой плохо? Многие люди считают, что для женщины это грех. Джиа вошла в комнату. Тетушка императрица. Фара вскочила и бросилась к ней. Но, не добежав несколько шагов, вспомнила о правилах этикета, остановилась и склонилась в Джиа. Джиа подошла и обняла девочку. «Ты не оставишь меня на минутку с госпожой Сота? Потом вы продолжите урок». Фара кивнула и вышла. Джиа села рядом с Сота. Теперь, когда они были в классной только вдвоем, в комнате, казалось, стало очень-очень тихо. Ей невольно вспомнилось, как шумно тут было, когда мастер Дзатарути собирал на урок всех детей. Фира теперь все время проводил с генералами, Тера уехала в Гинпин исследовать останки гринофинов, доставленные туда механическими крубинами. А Тиму, ей пришлось напомнить себе, что они уже не дети. «Тебе известно, что говорят обо мне на улицах Пана?» – спросила Джиа. «У меня и без того достаточно забот, не хватало еще слушать досужую болтовню всяких идиотов». Джиа улыбнулась. «Нет нужды беречь мои чувства. Я стояла под дверью и слышала, как ты давала Фаре урок, очень своевременно». Сота ничего не ответила. «Даже Каваелу стал как-то странно смотреть на меня», – продолжала Джиа. «Как если бы думал, что я специально ничего не предпринимаю в надежде, что мои муж и сын останутся в руках Льюку». Сота посмотрела на нее. «Однажды я рассказывала тебе о госпоже Цзы, чья роль в истории по большей части замалчивается, хотя именно она стояла за речами Лурусина, обличающими агрессию Ксаны. Это-то и побудило меня вступить на дорогу политики. А альтернатива замалчиванию чьих-либо поступков, Джа, это неправильное их истолкование». «Знаю», — отозвалась императрица. «Почему ради стремления улучшить жизнь нашего народа я должна очернить свое имя в хрониках Дара? Разве это справедливо? Ну почему боги так насмехаются над нами?» Сота положила руку на плечо Джа, и та благодарно прильнула к ней. «Луан Цзя был прав лишь наполовину», — промолвила Сота. «Величие королей доступно всем нам, да вот только немногие способны осилить эту ношу». Императрица тихо плакала в классной комнате, а Сота обнимала ее. Гинмадзати переселили в гостевой дом неподалеку от дворца, стражу у дверей не поставили. Она могла входить и выходить, когда вздумается, но титул и власть ей не вернули, пусть номинально. Маршал оставалась государственной изменницей. Она не покидала двора дома, не принимала гостей и каждое утро проводила, наставляя Аю в искусстве войны, с мечом или за доской для кюпы. По вечерам Гин писала книгу по тактике. «Возможно, мне уже не придется возглавить армию», — говорила она дочери. «Но, быть может, имеет смысл запечатлеть некоторые из моих идей, дабы грядущие поколения помнили, что свой титул я заслужила талантом и тяжким трудом». Одним солнечным днем к ней с визитом пришла Джиа. Гин подала императрице чай и сушеные фрукты. Она и сама была такой же прохладной, как чай, и выглядела совершенно спокойной, как если бы за пределами двора этого гостевого дома ничего не происходило. Они сидели за столом друг напротив друга, словно два игрока в кюпу, собирающиеся начать партию. Но затем императрица понурила голову, сдаваясь. «Маршал Мадзати», — произнесла она, — «я не знаю, как быть». Признание слабости явно далось Джиа нелегко. Голова ее была склонена, и Гин отметила седину на висках и морщины в уголках глаз. Императрица постарела за считанные месяцы. «Иногда хороших вариантов просто нет», — ответила Гин. «Хотя саги повествуют о героях, которые в одиночку выходят на бой против множества врагов и одерживают победу, но в реальной жизни обычно все обстоит иначе. Ты была права, говоря, что Ку не способен возглавлять генералов, но не является подходящим командиром для армии», — сказала Джиа. «Поражение, которое потерпел император, не следует стыдиться. Пэ Кютин я очень искусный тактик. Какое-то время Джа колебалась, а потом решилась, что, если я признаю, что несправедливо обвинила тебя, и тем самым восстановлю твое доброе имя. Гин изумленно воззрилась на собеседницу. Ты готова пойти на это, для того лишь только, чтобы я снова возглавила войска Дара, а как быть со всем тем, ради чего ты боролась? Что, если феодальная знать воспользуется твоим признанием и в будущем поставит под угрозу существование династии Одуванчика? Не время любоваться дворцами на Луне, маршал, когда твой дом горит. Мои муж и сын сейчас нуждаются в тебе. В тебе нуждается вся империя Дара. Ну, так что, Гин встала и принялась ходить взад и вперед. Джа с надеждой наблюдала за ней. Наконец маршал вернулась и снова села за стол. Нет, объявила она. Джа переменилась в лице. Почему? Условия изменились. Если ты очистишь мое имя ценой собственной репутации, Дара погрузится в полный хаос. Да и в любом случае я не вижу шансов на победу. Пэкютинья, достойный противник, а теперь положение на доске сложилось целиком в его пользу. Неужели в самом деле нет никакой надежды? Я сотни раз проигрывала эту ситуацию, однако не смогла найти способ разбить Люку и спасти императора и принца. А что, если тебе не нужно будет спасать императора и принца? Задала следующий вопрос Джа. Гин посмотрела на нее и даже бровью не повела. Не думай, что я стремлюсь узурпировать власть, сказала Джа. Знаю, ты не слишком мне доверяешь. Но если ты найдешь способ изгнать захватчиков с наших берегов, пусть даже ценой жизни Кунитиму, я немедленно уступлю тебе пост регента. Когда Фира, на твой взгляд, будет готов, помоги ему стать хорошим правителем. Теперь на лице Гин наконец-то отразилось крайнее изумление. Может, ты никогда не верила в мои объяснения и считала меня мелкой, эгоистичной женщиной, погрязшей в дворцовых интригах, чтобы обеспечить положение своего сына, продолжила императрица. Но вспомни, что я и Куни готовы были умереть, лишь бы низвергнуть зло, которое представляла собой империя Ксана. Муж никогда не простит меня, если я спасу его, отдав народ Дара под ярмо еще более тяжкое, чем примапидры. Я всегда делала все, чтобы помочь людям. Можешь верить или не верить, как хочешь, знай только, что мы не должны склоняться перед Люку. Умоляю тебя, спаси народ Дара, даже если ради этого придется принести в жертву дома Дуванчика. Джа приняла позу Мипарри и склонялась перед Гин Мадзати до тех пор, пока не коснулась лбом земли. Гин также приняла Мипарри и поклонилась в ответ, тоже коснувшись лбом земли. Должна признаться, Джа, что я неверно судила о тебе. Ты воистину умнейшая женщина, достойная императрица Дара. Они обе выпрямились, и Джа посмотрела Гин прямо в глаза. Значит, ты найдешь выход, но маршал покачала головой. Даже если не брать в расчет жизни императора и принца, я не могу придумать способ разбить Люку, не принеся в жертву десятки, а может и сотни тысяч людей. Даже лучшие модели нового оружия, предложенные принцессой Терой и Дзоми Кидасу, способны нанести вред Гринофинам только с учетом фактора внезапности. Мне придется поставить под копье всех мужчин, женщин и подростков, а потом десятилетия вести кровопролитную войну. Хотя за свою карьеру я послала на смерть многих, однако такую цену уплатить не готова, даже ради избавления соотечественников от ярма рабства. Прости, Джа, но я не вижу иного пути, кроме как покориться. Дзоми. Ая подпрыгнула и с жаром обняла ее. Как продвигаются занятия? Спросила Дзоми. Мамочка заставляет меня много упражняться каждый день. Девочка указала на кучу тяжелых камней в углу. Я теперь по 3 штуки за раз над головой поднимаю. Я так думаю, что скоро уже смогу отправиться вместе с ней на войну. После короткого обмена приветствиями Гин Мадзати пригласила Дзоми остаться и пообедать с ними. Они уселись вместе с Аи, как часто делали это во дворце в Накиде, когда королева Гин обсуждала с советниками разные государственные вопросы. Дзоми достала большую книгу и положила ее на стол между ними. Гин узнала Гитраюту, книгу Луана Цзя, теперь Цзяджи, которую он всегда носил с собой. Разумеется, она читала отчет о странствиях любимого, но совсем иное дело – увидеть оригинальную рукопись. Дрожащими руками она раскрыла книгу и начала читать, и обнаружила на последней странице послание от Луана. «Только вдали от дома мы можем видеть его красоту. Гин, моя любимая, до встречи на другой стороне. Что это?» – спросила Ая. «Книга, написанная твоим отцом», – пояснила Гин. «Моим отцом?» Разглядывая подпись на последней странице, Ая не знала, как себя повести. Немного погодя она промолвила: «Я думала, что тебе неизвестно, кто он. По лицу Гин промелькнула череда озабоченных выражений. «Я солгала», — решилась она наконец. «Любовь между нами — это было сложно. Я хотела бы познакомиться с ним», — заметила девочка. «Вот почему ты плакала на его похоронах?» «Прости», — промолвила Гин. «Я не сказала ему про тебя, а тебе про него, потому что боялась». «Боялась чего?» «Что ты полюбишь отца больше, чем?» «То были глупые страхи, плод тщеславия. Как я уже говорила, все было очень сложно». Ая встала и выбежала из-за стола. «Я тоже выросла без отца», — сказала Дзоми. «Я поговорю с ней позже». Гин покачала головой. «У дочери есть причина на меня обижаться. Я была не права. Все могло обернуться иначе. Все мы должны расплачиваться за последствия своих поступков». Помолчав некоторое время, Дзоми спросила. «Нашли вы что-нибудь в истории Цзяджи, что помогло бы нам разгромить Пэтью?» Гин покачала головой. Луран был человек обстоятельный и описывал все очень точно. Но Пэкью Тинья весьма подозрителен и наверняка бдительно наблюдал за Луаном во время обратного пути. «Я много размышляла над тем, что Луан написал о повадках гринофинов, но не вижу ничего, что мы могли бы обратить в свою пользу. Тра сейчас изучает внутренности гринофиньих туш, и я иду помогать ей. Быть может, нам удастся отыскать неизвестное покуда слабое место. Молодежь всегда окрыляет надежда». Гин улыбнулась. «А вы никак сдались, маршал?» Гин помедлила один удар сердца, а потом ответила. «Течение жизни иногда оказывается сильнее нас, Дзоми. Посмотри, как тщательно все планировали и как напряженно боролись император, императрица и твой учитель. Но порой судьба похожа на то великое океанское течение, которое сметает прочь наши планы и желания, словно жалкие обломки. Я считаю, что поточники правы. Есть время бороться и есть время отступать». Наступила неделя праздника фонарей. Даже во время войны жизнь на островах Дара шла привычным чередом. Напротив, народ веселился даже еще более шумно, чем обычно, как если бы тень отчаяния обостряла в людях праздничное настроение. После многократных просьб Айгин наконец сдалась и повела дочку на гулянье. Вышли они в сумерках, в лучшую пору, чтобы смотреть на фонари. Казалось, что каждая лавочка, магазин, таверна и дом в Пане украсились фестонами светильников из бамбука, бумаги и шелка. Некоторые вращались от тепла свечи внутри, другие трепетали на ветру. Фонари были всех цветов, в точности как платья и халаты молодых мужчин и женщин на улицах. Ярко-красные, ослепительно-золотые, нефритово-зеленые, голубые, как океан. Некоторые были расписаны сценами из древних саг, и при вращении фонаря картинки словно бы оживали, показывая гегемона верхом на Рефира, отплывающего Илутана и королеву Экофи, бегущую вслед за ним по берегу. Уличные торговцы едой наперебой расхваливали свои кушанья, подкрепляя слова запахом, дразнящим аппетит. Зажаренные на вертеле кусочки акульего филе, приправленные пряностями с досу, горшочки с пельменями, начиненными сезамом и мякотью кокоса с рулуги, лепешки из сорга по традиционному рецепту кокру. Покупатель мог погадать на судьбу, наблюдая за рисунком, оставленным противнем. А ей хотелось попробовать все, и Гин с удовольствием подчинялась дочери. «Не желаете отведать супа из иглобрюха?» – спросил чей-то голос. Гин оглянулась и обнаружила, что их окликнула Сота Цзинду. Госпожа Сота поклонилась Гин. «Простите меня за невежливость, поскольку я не опускаюсь в джири. Как видите, у меня руки заняты». Сота держала маленькую фарфоровую миску. Продавец за прилавком налил туда черпак горячей лапши с кусочками полупрозрачной рыбьей мякоти. Ая с интересом посмотрела на суп. «Спасибо, но, пожалуй, не стоит», — заявила Гин, потянув дочь в сторону. «Я никогда толком не понимала тех, кто желает таким образом испытать судьбу. Ведь эта рыба может быть смертельно опасной. Если всем нам предстоит стать рабами Льюку, то, может, смерть не такая уж и пугающая перспектива». Лицо Гин потемнело. «Госпожа Сота, придержите язык, мы ведь на празднике. Мам, я тоже хочу попробовать. Все эти люди ели суп из иглобрюха, и с ними ничего не случилось». «Никогда», — отрезала Гин. Она пошла дальше, таща за собой Аю. Вот уж не подумала бы, что королева Гин, прославленный императорский маршал, способна искать забвение в трусости, произнесла ей вслед Сота. Мадзати резко развернулась. Усилием воли она сдержала гнев и сохранила спокойствие в голосе. «Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните, госпожа Сота. Я не какая-нибудь уличная девка, которую можно вызвать на бой, обвинив в трусости. Все, кто сражался вместе со мной, знают, что я не боюсь смерти. но я также не сторонница обрекать вверенных мне солдат на бесполезную гибель. Так вы не только трусиха, но еще и одержимы гордыней. Что вы хотите сказать? Неужели вы считаете всех солдат своими детьми, которым следует говорить, что они должны и что не должны думать? Вас преследует картина юных новобранцев, напрасно гибнущих в бою. Но не все люди сражаются только потому, что им отдали такой приказ. Пойдемте со мной. Злая и смущенная, Гин взяла Аю, пошла за Сотоцзинду к карете, стоявшей на обочине, и залезла внутрь. Когда они уселись, карета тронулась, неспешно петляя среди толп гуляющих, по направлению к окраинам столицы. В щель между занавесками на окне Гин смотрела на семьи горожан, запрудившие улицы. Праздник фонарей был посвящен свету и весеннему обновлению, когда, по преданию, духи предков присоединяются к живым в гармонии и радости. Это лучшее время, чтобы побыть с семьей, и взгляд Гин потеплел, когда она подумала о Луане Цзяджи. Ей хотелось, чтобы в ту последнюю встречу каждый из них повел себя иначе. Она притянула к себе Аю, и девочка, словно бы угадав настроение матери, не стала вырываться из ее объятий. Карета выехала из города и спустя какое-то время остановилась. Гин вышла и обнаружила, что они находятся на месте, с которого император и его жены наблюдали за военным парадом, проходящим каждую осень после сбора урожая. В это время года площадь должна была пустовать, но в сгущающихся сумерках Гин увидела, что она забита людьми. Они стояли таким глубоким и широким строем, что едва удавалось разглядеть его края. Сотоцзинду вытянула руку, приглашая маршала взойти на помост перед плацем. Как во сне, Гин поднялась и обвела взором солдат перед собой. Это было весьма пестрое сборище. Некоторые, в форме регулярной императорской армии, размахивали штандартами дара. Она узнала кое-кого из сотников, служивших под ее началом во время войны Хризантемы и Одуванчика. Другие держали флаг мятежников Орлуги, доставшийся в наследство от древнего знамени Аму, золотой карп Тутутики на синем фоне. У нескольких были флаги прежнего домена королевы Гин, с полем из черных и белых квадратов, в честь ее пристрастия к игре в кюпу, и изображением водяной мельницы, этой основы промышленной мощи Гаджеры. Кое-кто даже принес стяг гегемона с хризантемой. Такой поступок мог расцениваться как государственная измена. С краю стояла группа женщин. Часть из них пожилые, часть совсем юные. Все в старой форме женских вспомогательных войск ДАСУ, подразделения, которое маршал Мадзати основала в годы войны Хризантемы и Одуванчика. Ее глаз выхватывал в толпе знамена почти всех прежних государств Тира, а также фьефов, которые были упразднены императором в ходе развязанной Джа кампании по ослаблению позиций влиятельных аристократических родов и старых генералов Куни. Никто даже не помыслил бы, что эти люди способны стоять бок о бок на площади для парадов. Что? Гин не могла найти слов. Сотоцзинду поднялась и встала рядом с ней на помосте. «Мужчины и женщины Дара!» — крикнула она. «Чего вы хотите?» Толпа перед помостом разразилась цунами голосов, от которого доски задрожали у Гин под ногами. «Сражаться! Сражаться! Сражаться!» Сота сделала знак собравшимся солдатам, и несколько вожаков протиснулись через толпу и встали у подножия помоста. «Почему вы хотите сражаться?» — спросила Гин Мадзати. «Даже зная, что поражение почти неизбежно, лучше умереть свободными, чем жить как рабы», — ответил Канатос Арулуги. «Хотя император помиловал меня за участие в мятеже, я никогда не смогу поднять голову в присутствии принцессы Кикоми на другом берегу реки, по которой ничто не плавает, если поступлю иначе. Гегемон пошел бы в бой», — воскликнул Мотоки Фестуна, один из последователей злополучных бунтовщиков Нодеми и Дору Салафи. Он улыбнулся и кивнул Ае, которую поразил однажды своим умением поднимать тяжести. «Пойду и я. Пусть когда-то мы питали амбиции», — взял слово Дору Салафи, «но даже мы понимаем, что перед такой угрозой, как Льюку, мы все должны стоять заодно. Император проявил к нам невиданную милость», — продолжил его бывший сообщник Нодеми. «Он простил наши былые прегрешения, и мы намерены отплатить ему удвоенной преданностью. Вам следует поступить так же, маршал. Мой дядя был наивным человеком, доверившимся чужеземцам, как братьям», — проговорил Гари Рути, племянник Дзата, выступив вперед. Гаре, пробужденное этими словами в его сердце, было таким острым, что он споткнулся и едва не упал, но его поддержала жена, госпожа Раги. «Я хочу бить Льюку до тех пор, пока мы не сможем снова доверять пришельцам. Мой брат считал, что я выбрал не того господина», — произнес Дафир Мира. «Я докажу ему, что он ошибался. Я ни разу в жизни не держал меч», — сказал Нарахун, вдовец генерала Мюнасакри. «Но я готов отдать жизнь, лишь бы отомстить за супруга. И если я тоже паду, то надеюсь, что сын займет мое место. Я не боец», — признался Наракахудза, бывший соперник Дзоми Кидасу на дворцовой экзаменации и один из виднейших купцов Гаджеры. «Но все мое богатство в вашем распоряжении, маршал, потому что даже торговый люд любит свободу». Гин слушала речи вожаков собравшейся толпы, и противоречивые чувства боролись в ее сердце. Правильно ли сдаваться без боя, даже если предстоящая битва и сулит неизбежное поражение? К ней подошла Сота Цзинду с мечом. Он был таким тяжелым, что женщина могла только тащить его по земле. «Обнажите его!» Как во сне, Гин обеими руками ухватилась за рукоять и потянула изо всех сил. Хотя она была женщиной крепкой и сильной, ей стоило немалых трудов поднять клинок и направить его к небу. Маршал Мадзати была хорошо знакома с этим легендарным мечом, правда, в руках его никогда не держала. «Это Нарайана, конец сомнений», — пояснила Сота. «Мой племянник был последним, кто владел им. Когда он извлекал меч из ножен, сомнения и впрямь больше не оставалось». Гин бросила взгляд на Сота и возразила. «Но он проиграл и погиб, и многие умерли вместе с ним. Отсутствие сомнений не пошло гегемону на пользу». Сота покачала головой. «Вы ошибаетесь. В ту последнюю ночь Врана Кидемата освободил всех своих людей от клятвы верности, данной ему как господину. Те, кто стоял с ним до конца в битве на морском побережье, делали это по своей воле, пусть и сознавали, что победа недостижима». Гин немного помолчала. «Я не гегемон. Сказители не расписывали мои подвиги в мифах и легендах. Я обычная женщина, пусть и сведущая в военном искусстве». «Не скромничайте, маршал Мадзати», — ответила Сота. «Вы очень много сделали для своих солдат. Вы запретили в армии телесные наказания и аресты, предпочитая не насаждать дисциплину, а внедрять ее разумными методами. Вы заслужили преданность не страхом и принуждением, но тем, что прислушивались к подчиненным, обеспечивали им хорошие обмундирования и заботились об их семьях. Вы дали женщинам дара шанс сражаться за свое будущее. Как можете вы теперь быть так глухи к желаниям народа? Недостигнутая победа делает вождя достойным, но готовность сражаться за то, что сам считаешь в сердце правильным, даже когда поражение неизбежно. Фитовая, бог не только победителей, но и тех, кто пал в борьбе за правое дело. Тех, кто стремится видеть, даже когда вокруг непроглядная тьма. Все мудрецы она говорили о непредсказуемости жизни и сходились лишь в одном. Бесспорно только то, что все мы рано или поздно умрем. Но смерть бывает разной. У одних она весомая, как гора фитовая, у других ничтожно легкая, словно перышко на ветру. Не вам отрицать неотъемлемое право каждого мужчины и каждой женщины выбирать, какой смерти они заслуживают. Но если даже боги дара не подали ни единого знака, что они на нашей стороне, как могу я понять, что это верный путь? Спросила Гин. Я не родилась с двойными зрачками, сознанием того, что меня ждет великая судьба. Я не убивала в горах большого белого питона и не заставляла радугу указывать путь моей жене. Гин, не существует прирожденных героев, а легенды – это просто красивые истории, вы это знаете не хуже меня. Но мир иногда требует от человека сделать шаг вперед, чтобы воплотить в жизнь чаяния многих. Вот так рождаются легенды и герои. Истинная отвага – это плод неуверенности или бесстрашия, но способности поступать как должно, даже когда ты испуган и полон сомнений. Гин смежила веки. Она вспомнила про вожака уличной шайки времен своей юности. Как тот калечил детей, а она стояла рядом, не в силах помочь. А потом подумала про то, как Пэкьютинья хладнокровно отдал приказ убить мужчин и женщин Руи, скованных друг с другом. Зло существует в этом мире, и ему необходимо противостоять. Маршал открыла глаза и воздела на Арену. Последний луч солнца коснулся острия, когда Гин возглавила толпу, издававшую клич. Голоса всех дружно вознеслись ввысь, так что сами небеса словно бы вздрогнули, а первые звезды испуганно заморгали. Сражаться, сражаться, сражаться. Глава 53. Удивительные открытия. Дара. Третий месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. По Дара расползлись слухи, что Льюку нашли постоянный проход через стену бури и отправляют подкрепления еще в сотню гринофинов и несколько тысяч воинов. Говорили, что они могут завоевать все Дара в считанные недели. Рыбаки боялись выходить в море из страха наткнуться на города корабли Льюку, и все то и дело задирали головы, ожидая, что варвары способны в любой момент спуститься с небес. Богатые купцы все с большей неохотой платили налоги, а помещики и даже иные местные чиновники и аристократы помельче стали готовиться к тому, что считали неизбежным. Они перешептывались между собой, решая, какого рода сделки могут заключить с будущими иноземными господами, чтобы обеспечить выгоды для себя и своих близких. Кто-то готовил богатые подарки в расчете, что, заблаговременно поднеся их победителям, сумеет избегнуть полного порабощения. Были такие, кто, заботясь о своей шкуре, исподволь внушал женам и дочерям мысль, что долг перед семьей обязывает их предложить себя варварским вождям, когда придет время. Ну и конечно, все запасались продуктами и иными необходимыми вещами, уверенные, что при любом раскладе трудностей не избежать. Торговцы, пользуясь всеобщим ажиотажем, обогащались. В противовес мрачным ожиданиям и страхам премьер-министр Каваелу выступил с инициативой. Пусть консорт Рисона и принц Фира совершат тур Подара, подбадривая народ и обеспечивая поддержку дому одуванчика. Госпожа Рисона ставила великолепные спектакли, в которых участвовали популярные актеры в ярких костюмах, звучали патриотические стихи и вдохновляющая музыка. Им Скава удалось даже уговорить короля Када, несмотря на то, что тот давно уже отошел от дел, сыграть небольшую роль. Каждое представление начиналось с дыма, изображающего первобытный туман, из которого выступали сделанные из бамбука и шелка острова. По мере того, как актеры расхаживали между ними, изображая славные эпизоды из долгой истории Дара, начиная с прибытия Анана на архипелаг, населенный дикарями-аборигенами, и заканчивая торжественным основанием династии Одуванчика. От легендарных героев войн диаспоры до совсем недавних подвигов во время войны Хризантемы и Одуванчика, от самых почитаемых мудрецов Ана до народных сказителей, от лирических поэтов до государственных деятелей, туман постепенно сползал с края сцены и окутывал завороженную публику, делая ее частью представления. Кульминацией каждого спектакля было появление принца Фира на спине механического Крубина, изготовленного из папье-маше и приводимого в действие командой рабочих, ползающих снизу. Музыка взмывала в крещендо, когда принц сходил на берег Руи и могучими ударами меча поражал картонных гринофинов на острове. Затем император Рагин, роль которого исполнял Кадагару, внешне очень схожий со своим младшим братом, появлялся из люка в полу и благодарил сына и весь народ. Этот духоподъемный сценарий будущего был, разумеется, хорошо продуманной отсылкой к легендарному рейду Куни на Крубинах на Руи, бывшему частью его внезапной атаки на Пан во время мятежа против империи Ксана. Затем, пока принц и император стояли на тушах гринофинов, каждый держа по отрубленной рогатой башке, блестящее зеркало, символизирующее луну, поднималась у них за спинами и отбрасывала через весь зал увеличенное изображение на белый экран, закрепленный на задней стене. Обернувшись, чтобы посмотреть, зрители дружно ахали, видя изображение восьми кивающих и улыбающихся богов Дара, в то время как свет мерцал в наполняющем аудиторию благоуханном дыме. Волшебные зеркала, секрет которых открыла Тера, нашли себе новое применение. Хотя пропагандистский посыл спектаклей был очевиден, это прекрасно работало. История, подчищенная и покрытая слоем свежей краски, зачастую гораздо действеннее любого мифа. Пьесы убеждали население Дара, что династия Одуванчика крепко держит бразды правления, что маршал, пусть и взбунтовавшаяся некогда, переменилась в душе и при надежной поддержке императрицы готова предложить хитроумный гениальный план, придумать, как разгромить Люку и спасти императора и принца Тиму. Что народ Дара, великий наследник славных традиций, что Люку, будучи дикарями, лишенными благ цивилизации, обречены на поражение вопреки временным победам. По завершении спектакля Фира обращался к населению с пламенной речью поддержать усилия правительства, повиноваться закону, хранить привычный уклад жизни, карать спекулянтов, не слушать пораженцев, а самое главное, платить налоги и вносить деньги в императорскую казну, дабы этим оказать помощь войскам. Чиновники выставляли столики и собирали пожертвования на военные нужды, причем самые видные персоны местного сообщества подавали пример остальным. По прикидкам Каваелу, которому не было равных в искусстве планирования, после разорения Руи и Дасу во время вторжения туда императорской армии Люку потребуются все лето и осень, чтобы оправиться и приготовиться к вторжению на Большой остров. Императрица всеми силами старалась выиграть время, чтобы маршал успела наладить оборону, и посылала к Люку гонцов с сообщениями, что дом одуванчика якобы склоняется к решению о капитуляции. Хотя в результате представлений консорта Рисона и принца Фира от желающих вступить в армию молодых мужчин не было отбоя, маршал полагалось только на разнородное полчище, которое собралось в тот день на площади для проведения парадов. Пусть Гинни пришла к убеждению, что смысл вести эту безнадежную войну все-таки есть, она непоколебимо стояла на своем, заверяя, что поведет лишь тех мужчин и женщин, которые ясно сознают правду и сражаются по своему свободному выбору. Несмотря на то, что отношения между Елу и Мадзати по-прежнему оставались натянутыми, маршал не могла забыть, какую роль сыграл премьер-министр в ее падении. Гин находила весьма полезными фонды, собранные в итоге пропагандистской кампании КВ. Она вкладывала деньги в оснащение своей маленькой армии, наняла лучших кузнецов Древней Римы, организовала добычу чистой железной руды, чтобы изготавливать оружие и доспехи из дорогой тысячекратно закаленной стали, строила новые механические крубины, которые развивали большую скорость и могли дольше оставаться под водой, дабы их не обнаружили летающие гринофины, закупала редкие растения, из которых Джа изготавливала действенные препараты, позволяющие воинам быстро восстанавливать силы и обходиться меньшим количеством сна. Императрица даже изобрела новую микстуру, позволяющую вообще не спать несколько дней, пусть и ценой ущерба для здоровья в будущем. Почти все до единого члены добровольческого корпуса изъявили готовность принимать этот наркотик, но большая часть средств ушла на оплату исследований в лабораториях Гинпина. Там быстро построили засекреченные ангары, в которых разместили туши мертвых гринофинов, отбуксированные механическими крубинами Танака Рукана, а Каваелу разослал во все углы дара соглядатаев, дабы выискивать талантливых мужчин и женщин, способных придумать неожиданный способ одолеть крылатых зверей. Маршал не питал особых надежд, что исследования увенчаются успехом, это было равносильно тому, чтобы делать ставку на чудо, но решила использовать все возможные шансы, хотя в глубине души и была убеждена в недостижимости окончательной победы. Дзоми Кидасу и принцесса Тера работали совместно с опытными хирургами, ветеринарами и специалистами по анатомии из Гинпина, препарируя туши и пытаясь вызнать секреты гринофинов. Трудились они в лаборатории, расположенной внутри огромной пещеры на морском берегу и бывшей детищем Китыту, одного из панамыджа из хана, который некогда принимал участие в дворцовой экзаменации вместе с Дзоми Кидасу. Хотя в ту пору молодой ученый искал иной должности и был разочарован, когда его назначили директором императорских лабораторий, чутье не подвело императора Рагина и консорта Рисону. С годами Кита превратился в способного руководителя ученых, умеющего решать самые необычные задачи. Едва лишь туши крылатых животных прибыли, он поместил их внутрь пещеры и организовал непрерывный подвоз телегами льда, чтобы не дать им разлагаться, и, не дожидаясь поступления денег из императорской казны, оплачивал расходы из семейных средств. Торговцам и возчикам, обслуживающим потребности лаборатории, дали понять, что речь идет о некоем императорском хранилище для морепродуктов, которые можно потреблять не в сезон. Когда потеплело, караваны за льдом пришлось отправлять к далеким ледникам в горах Даму, и затраты росли как на дрожжах. Было жизненно важно, чтобы работы по исследованию туш были закончены как можно скорее. Получив деньги из новых военных фондов Испана, Кита удвоил усилия. Он расширил пещеру и разделил ее на множество прозекторских, чтобы препарировать разные части гринофинов одновременно. Система искусно просверленных отверстий и зеркал обеспечивала поступление солнечного света для освещения пещеры. Также Кита разработал специальные установки из вогнутых рам с многочисленными линзами. Их размещали над прозекторскими столами, чтобы ни малейшая тень не могла помешать работе. Дабы рассекать плотную кожу, мышцы и сухожилия громадных зверей, не вызывая ненужного повреждения тканей ударами топора или распилами, он заказал скальпели с алмазной заточкой. Кита расположил на вершине утеса несколько ветряных мельниц, энергия от которых посредством шестерней и ремней передавалась в лабораторию. Таким образом мощные машины могли поднимать и поворачивать туши. Поскольку внутри пещеры поддерживалась довольно низкая температура, всем работающим внутри приходилось одеваться как в разгар зимы. Никому, за исключением отобранных для участия в проекте ученых и рабочих, не разрешалось приближаться к секретной лаборатории. Шпионы Льюку и пособники захватчиков могли попытаться устроить там диверсию, а вся добытая в ходе исследования информация становилась военной тайной. Поначалу специалисты весьма скептически смотрели на присутствие Теры. Многие полагали, что рассказы про ее вклад в подавление мятежа на Тунае сильно приукрашены и больше смахивают на легенды. Ни от одного сотрудника лаборатории можно было услышать, что это всего лишь избалованная принцесса, решившая присоединиться к ученым мужам с целью пощекотать себе нервы или примазаться к открытиям. Не улучшило отношения и то, что Тера почти сразу настояла на привлечении двух специалистов, которые не значились в первоначальном списке исследователей, составленном особой комиссией Императорского академического совета. Сами Фитадапу была молодой ученой с Руи, едва получившей ранг Фера на дворцовой экзаменации в предыдущем году, а Мкаде Дзыгате, кашимахаанского происхождения, выросшей на Тунае. Обе женщины являлись участницами программы Кунигару «Золотой карт», хотя Тера и не знала об этом. «Почему именно они?» – спросил, нахмурившись, директор императорских лабораторий. «Кита, у вас среди исследователей почти нет женщин. Это потому, что не было достаточно квалифицированных кандидаток». Кита замялся, опасаясь, что принцесса истолкует его слова как оскорбление, и решил подсластить пилюлю. «Ваше высочество, разумеется, представляет собой исключение, как и особый советник Дзоми Кидасу. Хотя среди сдавших императорские экзамены женщин гораздо меньше, чем мужчин, они все-таки есть», — заявила Тера. «А потому, поскольку проект требует от нас совершенно нового подхода, важно опираться на широкий спектр мнений и взглядов. Оригинальность мышления — это свойство ума, а не пола», — огрызнулся Китату. Однако Тера стояла на своем. Благодаря иному жизненному опыту женщины могут предложить новый, уникальный взгляд на проблему, недоступный традиционным кандидатам. Вот, например, сами на прошлогодней экзаменации подняла в своем эссе тему повитух среди китов. А Мкаде, известная как специалист по истории растительных лекарственных средств, отталкивалась в своих исследованиях от наблюдений за тем, как животные лечат свои болезни. Их интерес к этим темам, которыми наука обычно пренебрегает, говорит о неординарности мышления. Кита не был убежден в правоте принцессы, однако уступил и добавил в штат двух женщин. Понимая, что коллеги относятся к ней скептически, Тера предпочла не замечать легкую враждебность с их стороны и с головой погрузилась в работу. Трудилась она бок о бок с остальными. Взбиралась на гигантские туши при помощи канатов и острых крючьев, никогда не жаловалась на риск, поднимала и передвигала массивные конечности и резала плоть, не сетуя, что эта грязная работа ниже ее достоинства. Она запускала руки в кровь и жир, пока лицо ее не покрывала грязная корка, а от тела не начинала вонять гринофиньими потрохами. Тера внимательно выслушивала, что говорят другие ученые, и не перебивала их во время дискуссий, чтобы высказать свое мнение. Словом, она вела себя не столько как принцесса Дара, сколько как помощница или ученица, проходившая обучение у опытного наставника. «Почему вы постоянно храните молчание?» – спросила у нее Дзоми, когда они остались наедине. «Я знаю, как вам хочется внести свой вклад», – Тера улыбнулась в ответ. «Помнишь легенду о птице Фаида, сочинении Раджи?» «Да, конечно. В даму алая птичка Фаида живет. 3 года в снегах бесконечных она не поет, но раз поутру ее голос плывет, вещая про солнце скорый приход, тогда замирает природа тотчас, и слышится только Фаида глаз», — процитировала Дзоми. Тера кивнула. «Есть время высказывать свое мнение и время играть роль послушного ученика. Выбор правильного момента определяет все, как на войне, так и в научном споре, особенно когда в тебе видят отстающего». Дзоми вздохнула. «Тера, похоже, куда лучше ухватила суть течения власти, чем она сама. Об этой слабости предупреждал ее Луан много лет назад. Беспокоясь о здоровье Теры, Дзоми изобрела для нее шелковую маску, чтобы девушка не подхватила какую-нибудь болезнь от гринофинии крови, попадающей на лицо и от паров особой медицинской воды, в которой сохраняли отсеченные органы животных». Тера обрадовалась, и при виде искренней благодарности принцессы сердце Дзоми наполнилось теплом. «Ты не будешь против, если я попрошу мастеров сделать такие же для всех?» — спросила Тера, держа ее за руку. Дзоми смутилась, отругав себя за то, что не подумала, как будет выглядеть принцесса, единственная из всех работая в маске. Она сосредоточилась на ощущении пальцев собеседницы в своей ладони. Они были мозолистыми от работы тяжелыми инструментами для вскрытия плотной шкуры гринофина, но тем не менее показались Дзоми невероятно нежными и милыми. Она кивнула. «Я разошью ягодами свою маску, так чтобы никто не спутал ее с другими», — сказала Тера. «Она особенная. Ты ведь сделала ее сама». Много часов потом Дзоми гладила свою ладонь, пытаясь возродить ощущение тепла руки принцессы. В отличие от Тры, которые оказали весьма прохладный прием, к Дзоме все исследователи относились с уважением как к выдающейся панамыджи, отличившейся на дворцовой экзаменации две сессии назад. К тому же она вскоре зарекомендовала себя как настоящий эксперт по гринофинам, поскольку несколько раз перечитала записки Луана Цзяджи, а ее собственные наблюдения за крылатыми скакунами на Руи оказались бесценными в деле сопоставления анатомических особенностей животных с их поведением. Работа бок о бок еще сильнее сблизила Дзоми и Тру, ползая среди горы гринофиньих потрохов, дабы разобраться, что к чему. Они постоянно болтали и смеялись, как если бы возились в милом садике и обсуждали экзотические цветы. Лучшие умы всей империи, собранные в ледяной пещере на побережье Хана, медленно, но верно продвигались к первоочередной цели – раскрытию загадки огненного дыхания гринофинов, свойства, не имевшего аналогов среди представителей фауны Дара. Как-то раз, рассекая шкуру и мышцы гринофина, ученые наткнулись на сеть перепончатых ячеек, заполняющих полость тела. Они, должно быть, схожи с мешочками в туловище сокола Мингина, предположил Атарае, известный поточник с Руи, служивший при дворе императора Мапидры в качестве одного из инженеров воздушного флота империи Ксана. Он был потомком великого инженера Киное, который совершал святотатство, препарируя соколов Мингинов, и открыл тайну подъемного газа, облегчавшего полет исполинского хищника. Время от времени Атара ублажал себя, попыхивая коралловой трубкой, набитой душистым табаком с фасы, и, хотя дым распространялся по всей пещере, никто не осмеливался сделать замечание прославленному ученому. Даже с учетом полых и легких костей, продолжил Атара, а также громадных крыльев, и этому созданию, похоже, не обойтись в полете без помощи таких вот мешков, но это означает, что звери столь же зависимы от подъемного газа, как и наши воздушные корабли, возбужденно заметила сами Фитадапу, которая нисколько не стеснялась высказывать свое мнение и не тушевалась в присутствии множества столь именитых ученых. Эта ее привычка весьма не нравилась иным из числа пожилых и именитых мужей. Если мы перекроем источник его поступления, то гринофины рано или поздно окажутся прикованы к земле. Дзоми покачала головой. Сомневаюсь. Я не припоминаю, чтобы Люку отправляли их на озеро Дако с целью пополнить запасы подъемного газа. И в отчетах мастера Цзяджи о странах Укию и Ганда нет упоминаний про подобные запасы. Столь важная подробность наверняка бы привлекла его внимание. Не исключено, что в их стране подъемный газ встречается гораздо чаще, чем в нашей, а потому Люку не рассматривали его как редкий ресурс и не обращали на него внимания, заметил Атара. Но как им удавалось поддерживать запасы подъемного газа в течение столь длительного плавания через океан? Задала вопрос сами. Атара отмел эти возражения пренебрежительным взмахом руки. Наши корабли теряют газ, но медленно, и при бережном использовании, тщательно распределяя запасы газа между кораблями, мы можем годами поддерживать их на лету до дозаправки. Но гринофины явно не в состоянии долго оставаться в воздухе, возразила Дзоми. Все свидетельства утверждают, что эти твари способны летать лишь по нескольку часов кряду, после чего вынуждены садиться. А будь они зависимы от запасов подъемного газа, могли бы оставаться в небе бесконечно. ГММ. Атарае вынужден был признать, что это весьма существенное замечание. Давайте исследуем эти пазухи еще раз. Ученый обнаружил одну из ячеек, еще наполненную газом, и бережно отделил ее от кровеносных сосудов, трубок и других тканей. Затем он перевязал тонкие сосуды куском шнура и, держа шнур, отпустил мешок. Тот, имеющий почти 3 фута в диаметре, поднялся в воздух, натянув шнурок. «Легче воздуха, как и ожидалось», — объявил Атара. Затем он взял заостренную полую тростинку и воткнул в мешок, через нее с шипением стал выходить газ. «Мастер Е», — вмешалась принцесса Тра. Поскольку она редко выражала свое мнение, все посмотрели на нее. «Мне кажется, следует проявить осторожность, имея дело с неизвестным газом. Не лучше ли нам воспользоваться одной из небольших прозекторских?» Атарае лишь раздраженно отмахнулся. «Я работал с подъемным газом, еще когда вас и в помине не было. Мне ли не знать, что безопасно и что нет?» Он зажмурился и понюхал утекающее вещество. Никакого запаха. Чистый подъемный газ. Мешок висел у него над головой, как шар. Под воздействием вырывающегося через тростинку газа он описывал круги, словно воздушный корабль. Затем Атара достал свою коралловую трубку, набил ее ароматным табаком и махнул одному из подручных поблизости, чтобы тот принес огонька. Так как в пещере поддерживали холод и освещение производилось только за счет отраженного солнечного света, факелов или ламп в лаборатории не жгли. Мальчишка выбежал из пещеры и вернулся с горящей лучиной. И тут мешок над его головой взорвался, как шаровая молния. Мальчик испуганно завизжал и отпрыгнул в сторону. Ученые бросились в рассыпную в поисках укрытия. Огненный шар упал на голову Этера, запалив на нем волосы и одежду. Бедняга закричал, заметался и врезался в прозекторский стол. Воды под рукой не оказалось. Ученому грозили серьезные ожоги. Его коллеги и охранники словно бы разом окаменели и только беспомощно озирались. «Ваше высочество!» — крикнула Мкадет Дзыгати, травница Стунаа, подбегая к Тыре. «Можно взять ваш халат?» — принцесса сразу сообразила. «Отличная мысль!» Не колеблясь, она сдернула с себя толстый зимний халат и с помощью Мкаде и сами закутала объятые огнем голову и плечи от Рае, после чего женщины повалили его на землю и катали, пока не убедились, что пламя погасло. Атара сел и медленно стащил с головы халат Тры, как невеста Фату. Огонь опалил ему бороду и большую часть волос, но ожоги на лице и на шее оказались сравнительно легкими. «Вам поможет мазь из ледяных лилий и мятного желе», — сказала Мкаде, осмотрев пострадавшего. «Но несколько дней болеть будет сильно». «Спасибо», — произнес ученый, с благодарностью глядя на Тру, сами и Мкаде. Дзоми тем временем раздавала всем находящимся в пещере указания. «Откройте двери, чтобы впустить свежий воздух, не вскрывать больше мешки горинофинов, и проследите, чтобы тут не было открытого огня». В другие времена картина того, как три женщины, одна из них принцесса в исподнем, катают старика по полу, словно бревно, породила бы кучу слухов и насмешек, но сейчас все в пещере понимали, какой храбрый поступок совершили Тыра, сами и Мкаде. Дзоми Кидасу захлопала в ладоши, остальные подхватили, и вскоре свод пещеры огласился дружными аплодисментами. «Вы определенно преподали мне урок», — произнес смущенный Этера. «Если даже человек много лет живет на свете, это еще не означает, что он нажил ума. Как вам удалось сохранить спокойствие и понять, что делать?» Мкаде рассмеялась. «Я выросла в бедной семье и готовила на всех, так что провела на кухне, надо полагать, больше времени, чем все остальные из вас, вместе взятые. Нередко от огня на плите загорается юбка, вот я и научилась, как себя вести в подобных случаях. Подозреваю, что у Сами тоже есть такой опыт». Сами кивнула. «Даже обучаясь, я по-прежнему готовила еду для братьев и родителей». Атара обратился к Тыре. «Только не говорите, что и вы осваивали эту технику на кухне». «Ну, не совсем». Принцесса широко улыбнулась. «Когда мой отец был еще юным, его друг, будущий секретарь предусмотрительности Кода, попал под атаку огненными бомбами. Папа сообразил, чтобы спасти Рина, нужно отделить пламя от воздуха. Эта история запала мне в память, поэтому сейчас я без долгих размышлений стала действовать». Атара кивнул. «Хвала богам, что вы здесь». С того дня ученые стали относиться к Тыре, сами и Мкаде как к равноправным членам команды. Когда девушки высказывали свое мнение или делились с остальными наблюдениями, к ним прислушивались. У Дзоми и Тыру было много общего. Они не только вместе работали в лаборатории, но и родные обеих пострадали от жестоких льюку. Все это соединило молодых женщин особыми узами. Они вместе ели, а свободные часы проводили за обсуждением исследования горинофинов, принципов механики, военной тактики и всего прочего, что взбредет на ум. Изучение горинофинов замедлялось, поскольку ученые тонули в бесконечных спорах о природе воздушных мешков и о том, как можно сопоставить их с наблюдениями за поведением удивительных крылатых зверей. Теорий рождалось слишком много, и все приуныли, когда императорский посыльный Испана передал требование ежедневно присылать отчет о ходе работ, напомнив всем о надвигающейся войне с Льюку. Как-то раз случилась гроза, и, когда дождь прекратился, Тра убедила Дзоми сделать перерыв и подняться на вершину утеса. «Ну разве это не красиво?» — воскликнула принцесса. Умиротворенный океан был темно-бирюзовым. Из-за туч выглянуло солнце, и на небе повисла радуга. Дзоми улыбнулась и указала на радугу. «Что такое?» Тра приложила ладонь козырьком ко лбу и стала вглядываться в указанном Дзоми направлении, думая, будто та высмотрела что-то на горизонте. Дзоми снова улыбнулась и указала на радугу. «Это загадка?» — спросила принцесса. И опять Дзоми улыбнулась и показала на радугу. «Я сдаюсь, растолкуй, что ты хочешь мне сказать». Улыбка Дзоми стала печальной. «Мать поведала мне однажды легенду о богах и календарной дюжине. В той легенде повелитель Лута тоже отвечал на все вопросы таким вот образом. Окружающие были окончательно сбиты с толку. Мне бы хотелось как-нибудь послушать эту легенду», — заметила Тера. «Жаль, что мне не довелось встретиться с твоей матерью. Оба моих родителя были хорошими сказителями», — промолвила Дзоми. «И легенду эту лучше рассказывать на диалекте Дасу. Я слишком долго жила далеко от дома и утратила особенности тамошнего говора. Они стояли рядом». И Тера сочувственно обняла Дзоми. «Мы многое теряем, делаясь взрослыми, но наряду с этим также и многое приобретаем. Оказаться там, где мы сейчас, было не так-то просто. Окрестная природа выглядела свежей, как только что написанная на холсте картина. Сочно-зеленые поля, пляж с сине-черным песком, дома и хижины щеголяли вымытыми красными кровлями и яркими белеными стенами. Одна знатная дама как-то сказала мне, что одно из величайших в жизни удовольствий – смотреть на мир, возрожденный после дождя», — произнесла Тера. «Воистину так», — согласилась Дзоми. «Я рада, что послушалась тебя и взобралась сюда. Впрочем, не думаю, что мне и в половину было бы так хорошо, окажись я здесь одна», — Тера улыбнулась. Та дама тоже про это обмолвилась. Дзоми села и стала поправлять упряжь на ноге, которая за время подъема ослабла в некоторых местах крепление. «Вот воистину удивительный пример механизма», — заметила Тера. Она уселась рядом с Дзоми и стала разбираться, как работает приспособление, сгибаясь и усиливая ослабевшие мускулы ноги. «Учитель сделал его для меня», — сказала Дзоми, и взгляд ее на миг затуманился. «Будь он сейчас здесь, наверняка давно бы уже раскрыл все секреты горинофинов. Мы так медленно продвигаемся, что у меня возникает чувство, будто я подвожу наставника». «Я так не думаю», — возразила Тера. «Луан Цзяджи был великий ученый, но не бог, а такой же смертный, как я или ты. Он верил, что вселенная познаваема, и, пока мы твердо придерживаемся этого убеждения и действуем в соответствии с ним, у меня нет сомнений, результат будет. Как тебе удается всегда оставаться такой жизнерадостной? Как меня учили, то, что наполняет наше сердце, оказывает гораздо большее влияние на нашу судьбу, нежели природный талант или обстоятельства. Мое имя означает «прогоняющая скорбь», и я намерена его оправдывать. Если наше положение покажется безнадежным, мы можем либо покориться и оплакивать судьбу, либо изменить сценарий и начертать себе новый курс. Герои наших собственных историй – это мы сами. Герои наших собственных историй – это мы сами, повторила Дзоми, и улыбнулась в первый раз за долгое время. «Знаешь, ты такая красивая, когда улыбаешься», – заметила Тера. Дзоми встрепенулась. Она всегда стремилась сохранять серьезный вид, доказывая свою принадлежность к рангу ученых особ. «Ты считаешь, что мне нужно чаще улыбаться?» «Вовсе нет», — ответила Тера. «Меня радует видеть тебя счастливой, и я надеюсь, что вместе мы переживем еще немало действительно радостных моментов». Дзоми залилась краской. Редко кто делал комплименты ее внешности, учитывая шрам, полученный в детстве после удара молнии. Но от слов Теры на душе у нее стало светлее. Принцесса хихикнула. «Этот румянец от смущения тоже тебя не портит. Ты знаешь, что прежде наводило на меня страх. Я была уверена, что не нравлюсь тебе, ведь ты всякий раз была так раздражительна, когда я пыталась заговорить с тобой». Дзоми неловко рассмеялась. «Я была излишне самонадеянна и думала, будто все знаю. Прости, что была так груба с тобой. В детстве я редко общалась с другими детьми, не доводившимися мне родственниками, а когда играла с девочками моего возраста, разница в положении мешала нам по-настоящему сблизиться», — проговорила Тера. «Я искренне рада, что мы вместе работаем над этой задачей». «Я тоже», — отозвалась Дзоми. Она сглотнула и продолжила. «Я не говорила этого, но я благодарна тебе за то, что ты назвала меня трусихой, когда я хотела покинуть двор после предательства маршала. Я лишь указала тебе на то, что ты и так знала в глубине души», — возразила принцесса. «Настоящий друг — это как зеркало, в котором мы видим правду о себе. А что, если...» Дзоми помедлила, снова сглотнула и заглянула в ожидающие глаза Теры, и заставила себя продолжить, с бешено колотящимся сердцем. «Что, если я хочу, чтобы мы стали больше, чем друзьями?» Тера залилась румянцем, однако лицо ее осветилось улыбкой. «Мне казалось, будто я играю на цитре жующей корове, но на самом деле это я была коровой, боящейся танцевать. Это означает «да», — спросила Дзоми, и сердце ее заколотилось еще сильнее. Вместо ответа Тара обняла Дзоми и запечатлела на ее губах долгий, трепетный поцелуй. Солнце играло в море, легкий ветерок освежал возродившийся мир. Голоса двух молодых женщин, услышавших голоса сердец друг друга, эту музыку, сокрытую в музыке, пели в идеальной гармонии. Далеко ли путь лежит их, приведет куда, и какие повидают страны, берега, прежде чем на дно осядут и дадут росток, а над тихими волнами вновь взойдет цветок, замотанный бинтами Атарае с удвоенной энергией вернулся к работе, и смиренно попросил принцессу Тару и Дзоми помогать ему. «У нас тут слишком много теорий при недостатке доказательств», — сказала Тара. «Нужно больше работать и меньше разговаривать». Они осторожно вырезали из мертвого горинофина еще один мешок. «Как же нам выяснить свойства этого газа?» — спросил, нахмурив лоб, Атара. Дзоми усмехнулась. «Давайте взвесим рыбу». Они закачивали в пустой мешок подъемный газ с одного из немногих оставшихся у империи воздушных кораблей, пока он не сравнялся в размерах с мешком из горинофина. Потом стали привязывать грузы, пока оба мешка не достигли равновесия. Газ внутри горинофина тяжелее, чем тот, что поднимается с дна озера Дако, резюмировала Тара. Вот почему второй мешок способен поднять больший груз. Это означает также, что горинофины обладают меньшей подъемной силой, чем соколы Мингина и наши воздушные корабли, заключила Дзоми. Это объясняет, почему животным необходимы такие большие крылья. А еще сей газ легко воспламеняется, и это может означать, что именно он служит источником огненного дыхания, добавила Тара. Следуя интуиции, принцесса попросила доставить в пещеру один из баллонов, наполненных газом для пламеметов маршала. Был проделан аналогичный первому эксперимент по сравнению газа, полученного при ферментировании навоза, с газом из одного из горинофиньих мешков. Выяснилось, что по массе они одинаковы.